Глава 13. Андрей шел рядом с Анастасией и никак не мог поверить, что она искусственник. Более того, он заметил явный интерес к себе с ее стороны. Вот это уже было очень странным. «Как вам у нас на Альбатросе, Андрей?» «Сложно сказать. Иногда я чувствую себя доисторическим ящером. Я представляю себе», — она засмеялась. «Но вы хорошо осваиваетесь. Вы уже прошли регенерацию?» «Да. Думаю, это одно из самых значительных достижений будущего. Я чувствую себя абсолютно здоровым человеком. А вы...» Андрей осёкся, вспомнив, что Анастасия искусственник. «Мне это не нужно». Улыбка сошла с ее лица. «Разве вы не знаете, я не совсем человек? Простите, Настя». «Не за что просить прощения. Я такая, какая есть, и с этим ничего не поделать». Какое-то время они шли молча. Андрей испытывал большое чувство неловкости за свою неосторожную реплику. В то же время ему было очень интересно. «Настя, вы умеете плавать с гребенчатым моноластом?» — спросил Андрей первое, что пришло на ум. Она расхохоталась. «Смотрели отчет об экспедиции на Альфа Центавра?» «Смотрел». Он тоже рассмеялся. К Андрею опять вернулось ощущение нереальности происходящего. Девушка, созданная искусственно, шла рядом с ним, улыбалась и шутила. Красивая, рыжеволосая девушка. Даже веснушки на вздернутом носике. Большие голубые глаза. Мистика. «Вы очень красивая девушка, Настя». Она остановилась и посмотрела Андрею в глаза. «Андрей, я знаю, в ваше время между людьми были совсем другие отношения. Я не настоящий человек, я лишь его искусственная копия. Но я живая. Я мыслю как человек и живу среди людей. Раньше меня устраивало мое положение, но теперь, после ваших программ, я не могу жить спокойно. У меня здесь...» — она показала на голову — «много, очень много новых мыслей, и от некоторых из них мне нехорошо. У меня появилась потребность делиться своими мыслями, и я знаю, что никто, кроме вас, не сможет меня понять. Я постоянно думаю о вас». Она опустила глаза вниз. «Я понимаю свое положение и не имею права претендовать ни на что больше. Я прошу, будьте моим другом, Андрей. Разрешите мне видеть вас и разговаривать с вами. Я, в свою очередь, буду помогать вам во всем на этом корабле». Она вновь заглянула ему в глаза. Андрей был ошеломлен. Только что эта девушка призналась ему в любви. А в том, что это было именно так, он не сомневался. Захотелось присесть. «Настя», — он с трудом подбирал слова, — «мы можем встречаться и разговаривать сколько угодно. Я хорошо понимаю ваши чувства и не хочу, чтобы вы грустили. Вы всегда можете рассчитывать на меня. У меня очень мало близких людей». Андрей взял ее руку в свою. Она действительно была теплой и живой. Настя уткнулась ему в плечо. «Мне так одиноко здесь», — сказала она шепотом. «Это пройдет». Он погладил ее по спине. «Не так просто быть человеком». Она подняла лицо и посмотрела на него. В глазах у нее стояли слезы. Последнее время жизнь преподносила Андрею сплошные открытия и сюрпризы. Например, неделю назад Анастасия была для него простым членом экипажа звездолета. Спустя 3 дня он узнал, что она искусственник. Час назад она была асом, боевым космическим пилотом. Сейчас она стоит, прижавшись к его плечу, и плачет. А еще он теперь знает, что девушка-искусственник, возможно, влюбилась в него. И, судя по всему, она будет не последней. Его программы, воспоминания изменяли этих людей. Появившиеся незнакомые им эмоции должны были находить применение. И первым, кто появлялся в поле зрения, был он. Они уже знали очень многое про его жизнь и про его поступки, и хорошие, и плохие. У одних это вызывало просто симпатию, у других, как у Арины и Насти, более глубокое чувство. Впрочем, с Ариной все гораздо сложнее, ведь симпатию с ее стороны он заметил еще до сканирования его воспоминаний, но сейчас нужно было что-то делать, не обидев и не разочаровав Настю. Его присутствие в жизни экипажа «Альбатроса» временное. Дальше они заживут своей жизнью, найдут свою любовь. А сейчас это первое, самое светлое и чистое чувство – Хочешь, я покажу тебе, как идет осенний дождь? Как пахнут мокрые листья?» «Хочу», — тихо ответила Настя. «Нужен ободок транслятора. У тебя нет своего?» Она удивленно посмотрела на Андрея. «Нет». «Пойдем, я покажу сервис терминал обеспечения». Ее голос стал спокойнее, и она даже улыбнулась. Андрей был рад перемене настроения Насти. Они спустились на лифте на самый нижний уровень и пошли по очень широкому коридору. Она так и держала его за руку, как будто боялась с ней расстаться. Коридор закончился сплошной прозрачной перегородкой, которая с шелестом съехала в сторону. Сразу за ней стоял хорошо знакомый Андрею терминал. «Вот, смотри, открываешь основное меню и по алфавитному указателю выбираешь нужную вещь». Она выбрала букву «Т» и нашла надпись «Транслятор мозговых волн, модель ТМВ-22». «Здесь в списке есть другие модели», — заметил Андрей. «ТМВ-22 — это привычный тебе ободок. Другие отличаются внешней формой. Например, есть микротранслятор размером с небольшую заколку. Хочешь другой?» «Нет, ободок вполне устраивает». Она нажала «Ввод». Появились две надписи «Выдать готовый» и «Изготовить». Настя выбрала «Выдать готовый». Спустя несколько секунд слева открылась ниша, из которой выехала небольшая площадка с ободком. Настя взяла его и отдала Андрею. «Вот, это тебе». «Спасибо». Андрей примерил ободок. «А что значит надпись «изготовить»? Репликация?» «Насколько я знаю, это единственный способ достаточно быстро получить нужную вещь. Но нам бы пришлось ждать. Долго?» «Давай узнаем». Она опять обратилась к терминалу. 43 минуты. Не быстро. Прибор очень сложный. Андрей стал внимательно рассматривать ободок, как будто видел его впервые. Потом он полез в нагрудный карман, достал из него футляр с кристаллом-носителем и вставил его в пустующее гнездо. А источник питания? Он посмотрел на Настю. Откуда он берет энергию? Отсюда, она показала на голову. По-моему, он использует энергию мозговых волн. «Эта энергия такая большая?» «Видимо, да». «Пойдем, мне не терпится увидеть дождь. Я никогда не видела настоящего дождя». Она опять взяла его за руку. «Тут недалеко есть укромное местечко». «Пойдем». Андрей послушно пошел с ней, хотя выражение «укромное местечко» его несколько озадачило. Они шли по коридору в обратную сторону. Было видно, что уровень имеет сугубо техническое назначение. Никакой отделки, голые серые стены и металлический ребристый пол. Справа и слева попадались массивные металлические створки с номерами. По потолку тянулось множество труб и всевозможных кабелей. Их шаги отдавались гулким эхом. «Ты ни разу не бывал на этом уровне?» «Нет». «А что тут много интересного?» Он скептически посмотрел на голые стены. «Здесь ждет своего часа тяжелая планетарная техника». Наконец они остановились против створок, на которых красовался номер 12. Настя приложила ладонь прямо к металлу, и створки медленно разъехались в разные стороны. Внутри очень большого помещения, напоминающего ангар, включилось освещение. Посреди стоял большой планетарный модуль. Андрей уже кое-что знал про такие машины. Большие модули были совершенно независимыми планетарными кораблями. Их использовали для перелетов внутри Солнечной системы. Конструкция длиной около 80 метров была покрыта такой же черной броней, как и малые боевые модули, и сильно напоминала подводную лодку. Сзади сияли зеркальным блеском излучатели квантовых двигателей. С изобретением гравитационного зеркала отпала необходимость в атмосферных крыльях, однако имелось их сильно укороченное подобие, снабженное пилонами. Сейчас пилоны были пусты, но Андрей знал, что, как и в его время, под ними подвешивали кассеты с вооружением. Модуль явно был новым, так как на элементах его конструкции не имелось ни единой царапины. Сбоку был дружелюбно откинут входной люк, снабженный ступенями. «Заходи!» Анастасия жестом указала на вход. «А можно?» Андрей недоверчиво посмотрел на нее. «Конечно, ведь я пилот этой пташки. В мои обязанности входит периодический контроль ее состояния». Она зашла первая, ведя за руку Андрея. Внутри загорелся свет. «Назовите себя!» Раздался голос процессора модуля, как ни странно, мягкий мужской баритон. Пилот Анастасия Обнинская. Добро пожаловать на борт, Анастасия. Кто ваш спутник? Пилот Андрей Дорогин. Настя улыбнулась Андрею. Извините, но Андрея Дорогина нет в моей базе данных. Обратись к базе Альбатроса. Добро пожаловать, Андрей Сергеевич. Они прошли по узкому коридору и поднялись на второй уровень. «Как называется эта пташка?» – спросил Андрей. «Большой планетарный модуль AIST-521». Опередив Настю, ответил процессор. По уровню отделки интерьера AIST сильно проигрывал Альбатросу. Узкие коридоры с низкими потолками, металл и пластик – никакой роскоши. Полное отсутствие живых растений, к которым уже успел привыкнуть Андрей. Воздух в модуле отличался от атмосферы Альбатроса, прохладный и слегка ароматизированный. «Мы идем в отсек отдыха экипажа». Настя явно чувствовала себя здесь как дома. Там очень уютно и тихо. «Ты здесь часто бываешь?» Андрею почему-то нравился этот корабль. 2-3 раза в неделю, а иногда и чаще. «Аиста нам дали перед последней экспедицией. Мне он очень нравится». «У меня тоже к нему явная симпатия. Напоминает наши пассажирские авиалайнеры. Даже запах внутри похожий». Андрей демонстративно принюхался. Они действительно шли через салон, сильно напоминающий пассажирские самолеты 21 века. Те же 3 ряда кресел, те же столики и иллюминаторы. Салон закончился на удивление просторным тамбуром с уже знакомым сервис-терминалом. Справа в сторону съехала перегородка, над которой горела надпись «Вход только для экипажа». Настя повернула туда, и они оказались в достаточно просторном отсеке, уставленном мягкой мебелью. Куполообразный потолок напомнил Андрею смотровую площадку на Альбатросе. На одной из стен была плоская проекция морского пейзажа. Тихий шум волн, не очень выразительно, но реалистично. «Усаживайся, где тебе удобно», — Настя отпустила его руку. «Морские виды бывают и покрасивее», — сказал Андрей, осматриваясь. «Это не земное море, это океан третьей планеты звезды Б, системы Альфа Центавра». «Вот оно что». Он другими глазами посмотрел на крутой скалистый берег и слегка волнующуюся гладь океана. «Давай сядем здесь». Андрей указал на 2 огромных мягких кресла, стоящих в отдалении и разделенных небольшим прозрачным столиком. Усесться на одном диване с Анастасией он не рискнул. Настя подняла одну бровь, но пошла за ним и села в белое бархатное кресло. Андрей протянул ей ободок, напомнив о цели их уединения. «Я недавно научился сканировать свою память самостоятельно. Оказалось довольно интересно вспоминать и заново переживать определенные моменты своей жизни. Знаешь, ведь у каждого человека есть вещи, которые ему очень близки и волнительны». Андрей закрыл глаза и поежился. «Осень. Я очень люблю осень. Запах мокрых осенних листьев и шуршание под ногами. Рядом с моим домом на земле есть заброшенный сквер. Мы часто ходим гулять туда с моей дочерью. Александра еще маленькая, но тоже любит осень. Мне так плохо без ее звонкого смеха и бесконечных вопросов». Он опять закрыл глаза. Настя молчала. Странная это была картина. Человек из прошлого и сливал душу искусственной девушки из будущего. Они сидели друг напротив друга, и она рассматривала его лицо и полные грусти глаза. Андрея неожиданно посетило ощущение, будто все это с ним уже было, что он уже сидел так напротив девушки, а его душу раздирало глубокое чувство тоски. «Вот сейчас она встанет, подойдет и сядет ко мне на колени, а я обниму и прижму ее к себе», — подумал он. И действительно, Настя встала и подошла к нему, надела на голову ободок и спросила: «Можно я сяду к тебе на колени?» «Садись», — медленно проговорил потрясенный Андрей. Он иногда интуитивно предполагал дальнейшее развитие событий, но настолько точно и ясно первый раз. Дежавю ли это было или что-то другое, но оно полностью подтвердилось. Она села и прижалась к нему. Он нащупал на ободке сенсор активации. Настя глубоко вздохнула. Андрей хорошо знал, что она сейчас видит и ощущает. Он чувствовал ее ровное, теплое дыхание, даже как бьется ее сердце, хотя это могло ему и показаться. Она сказала правду. «Она живая», — думал он. «Неужели они полный аналог человека? А как же реализованы преимущества, о которых говорила Арина? Ведь Настя почему-то проиграла бой Веронике. В библиотеке наверняка есть информация про них. Что-то есть такое в Анастасии, что-то едва уловимое и притягательное. Почему вдруг я решил показать ей мою осень? Или она кого-то мне напоминает? Странный сегодня день. Осень действительно нравилось Андрею. Находясь на земле, он редко задумывался над этим. Сейчас, глядя на умиротворенное лицо Насти, он почему-то хорошо осознал, насколько привязан к таким вещам. Он показывал их Арине. Одним из таких его воспоминаний был снегопад. Бывают такие сказочные снегопады вечером, когда не холодно и не ветрено, а снег падает большими хлопьями. Арине очень понравилось. Она никогда не видела настоящего снега, но уловить тонкую нить настроения и ощущения сказочной, именно сказочной красоты снегопада она не смогла. В этих небольших отрезках воспоминаний не было его собственных эмоций. Это была просто запись того, что он видел, слышал и чувствовал. Конечно, нельзя было требовать слишком многого от этих людей, лишь недавно вернувших способность переживать эмоции, да и то далеко не все. Но почему-то сейчас Андрею было очень важно, что скажет об увиденном Анастасия, пусть она и не совсем человек. Прошло 8 минут. Именно столько длилась запись в ободке транслятора. Настя зябко поежилась и открыла глаза. Только сейчас Андрей заметил, что его рука лежит на бедре девушки, но убирать ее он не стал. Настя сняла ободок и посмотрела в глаза Андрею. Листья умирают, и их оплакивает дождь, — тихо проговорила она. Осень. Грустная пора. Грустная и очень красивая. Теперь я знаю. Дождь. Дождь холодный и серый. Но он нужен умирающим листьям. Они падают, а потом долго смотрят вверх на голые ветви и на капли, падающие с серого неба. Осень — это последний яркий танец засыпающей природы. Она дотронулась губами до его уха и прошептала: «Танец для нас». Люди — зрители этого прощального танца. Андрей не знал, что сказать. Мысли в его голове путались. Он был очарован красотой Настиного восприятия осени. Его осени. Настя увидела в ней гораздо больше, чем он сам. И опять он почувствовал прилив необъяснимой симпатии к этой девушке. Что-то всплывало в его памяти, далекое и в то же время очень родное ему. Он посмотрел на нее. «Я хочу подарить эту осень тебе. Пусть она будет и твоей тоже». Он нежно провел рукой по ее изящной шее и спине. «Как это приятно. Твои руки, от них исходит тепло. Мне удивительно хорошо рядом с тобой. Ты стал частью моей жизни, моего сознания». Она взяла его ладонь, поцеловала и прижала к щеке. Андрей не сразу понял, что произошло. У него в голове как будто кто-то щелкнул выключателем. Он хорошо помнил этот жест. Помнил настолько, что на глаза навернулись слезы. Так делал только один человек в его жизни. Вера. Его погибшая жена.